М. Борзых. Жрец хаоса. Книга 6. Глава 1. Глава Ордена Святой Длани в задумчивости взирал в окно, любуясь звездами на небосводе и зажигающимися огоньками уличного освещения. Лето близилось к завершению, а потому темнеть начинало все раньше. О белых ночах уже ничего не напоминало. С реки тянуло прохладой, заставляя иерарха ежиться и плотнее закутываться в утепленную накидку. В голове у главы ордена лениво бродили мысли самого разного толка. Тот же Угаров, которого он ставил целью для истребления, исчез с поля зрения дворца и вовсе из столицы, на какое-то время перестав яро вращаться возле принца и... даже получив отставку из камер юнкеров в связи с возглавлением рода. По столице бродили слухи, будто юноша умудрился унаследовать от своего предка способность к резонансу, разрушению магических конструктов и ослаблению их. Если так задуматься, то способности Юрия Угарова все больше начинали импонировать главе ордена. Все, что борется с магией, все, что ей противостоит, было приемлемым для самого иерарха. Опять же, в этом глава просматривал некое высшее волеизъявление. Возможно ли, чтобы астральный брат исподволь, но менял способности князя, тем самым настраивая его на нужный ордену лад? Глава даже отдал приказ прекратить любые попытки гонений либо ущемлений рода Угаровых. Его, конечно, не все поняли после полувека налаженной работы. Игнат Сергеевич Светлов и вовсе зашел ядом, узнав о подобном распоряжении. Однако же глава ордена не привык перед кем-либо отчитываться в своих действиях. Ему было плевать на мнение окружающих, главное, что он действовал в соответствии с собственным разумением. А если так пойдет и дальше, то астральный брат Угарова наберет силу, и, возможно, у них произойдет некий симбиоз без полной утраты магических сил. Уж кто-кто, а глава знал, что подобное возможно. В редких исключительных случаях, но возможно. Он и сам был носителем подобного феномена, а также знал, что подобным феноменом обладает и глава ордена в Австро-Венгрии. В Германской империи тоже имелся подобный уникум. Он-то и смог поднять под себя в свое время Скандинавию. Когда подобная уникальность открылась и у брата Брезе, так когда-то звался глава русского крыла ордена Святой Длани, ему пришлось покинуть пределы владений бывших уникумов. Им было бы слишком тесно на одной территории. Потому брат Брезе отправился окучивать для себя собственную вотчину. Что же касается Юрия, глава теперь видел в нем юное дарование, которое не обязательно убивать как конкурента. Можно попробовать воспитать молодого князя в традициях ордена и после внедрить на еще какой-нибудь территории. В крайнем случае, можно просто вырастить астрального брата внутри него, а после переселить в подходящий носитель. Однако Юрий Угаров не был единственным, кто занимал мысли главы. Куда больше его сейчас занимал брат Астерий, прибывший из Австро-Венгерской империи. Уж насколько знал иерарх русского ответвления Ордена Длани, брат Астерий никогда не появляется просто так. Хитрая, изворотливая, ядовитая змея, скрывающаяся под образом благостного старца. Брат Астерий слишком задержался в империи. По прикидкам Брезе, старец на его территории ошивался уже больше месяца, периодически сопровождая кандидаток в невесты для принца. Сперва княжон Эстерхази, после герцога Миланского с дочерями. Астерий все не унимался, пытаясь подобрать ключик к сердцу наследного принца и к трону Российской империи. Однажды австро-венгерское крыло ордена уже сделало иностранку российской императрицей и теперь жаждало закрепить достигнутый успех. Однако и здесь Угаров смог вмешаться. В случае с сестрами Эстерхази он оказал непосредственное влияние на расстройство матримониальных планов брата Астерия. И такому вмешательству глава ордена впервые был искренне рад. «Что же тебе все-таки понадобилось здесь? Почему ты ошиваешься на моих землях? Уже и миланских спроводили неделю как, а ты все тут как тут». Вопросы к невидимому собеседнику всплывали в голове сами по себе, но ответов на них не было. Глава расслабленно взирал на улицу и словил себя на мысли, что не слышит стройного хора голосов, которые должны были звучать на ночной литургии. Он даже резко обернулся и взглянул на настенные часы над холодным камином. Летом огонь в очаге разжигали достаточно редко. Часы показывали приближающуюся полночь. Слишком тихо для подобного времени доносились песнопения из храма. Глава нахмурился и коснулся колокольчика, вызывая к себе секретаря. Тот появился тотчас. «Чего изволите, ваше превосходительство?» — спросил он, не поднимая взгляда. «Пойди, уточни, почему столь скромен хор голосов на всенощной литургии?» — отдал распоряжение глава ордена. Но секретарь тут же склонился в поклоне и поспешил ответить. «На всенощной сегодня не хватает 1/3 братьев». «Что?» — воскликнул глава. «Настоятелю храма ко мне! Быстро!» К храму я прибыл под пологом отвода глаз. С ноги валиваться и воровать кого-либо из иерархов не стал. Решил действовать хитростью. Создав несколько своих излюбленных паучков и навесив на них отвод глаз, отправил их внутрь храма искать кого-нибудь из шишек ордена для того, чтобы подслушать. В храме шла всенощная литургия, причем была на ней как-то малолюдно, я бы сказал, по сравнению с тем аншлагом, который в свое время устроили нам с бабушкой. То ли все было устроено исключительно ради нас, а в обычное время молились сокращенным составом, то ли орден уже не досчитался своих братьев. Именно этот вопрос интересовал меня больше всего. Паучки отыскали настоятеля столичного храма, запомнившегося мне еще по нашей совместной с бабушкой экзекуции, и именно ему на балахон умудрился зацепиться один из паучков. Настоятель столичного храма дирижировал при исполнении, когда его побеспокоил один из братьев ордена, что-то прошептав на ухо. Настоятель кивнул и тут же знаком подозвал кого-то из братьев подменить себя, отправившись вслед за вестником. Паучок осторожно скрылся в складках балахона и старался никоим образом не отсвечивать и не потеряться во время перехода. Наше терпение было вознаграждено спустя 5 минут. Настоятель уже стоял перед высшим иерархом ордена, и тот обеспокоенно уточнял, почему литургия проводится в неполном составе. Пусть звуки слов доносились до меня через паучка с искажением, а видеть главу я и вовсе не мог из-за складок одежды, но общий смысл я понимал. Настоятель отчитался, что не хватает 1/3 от численного состава братьев, и о причинах неявки никто из них не предупредил. «Очень похоже на саботаж. Других предположений у меня нет», — резюмировал настоятель. «Если только они не выполняют какое-то ваше личное поручение». Глава ордена выругался столь цветасто, что не осталось сомнений. Никаких заданий высший иерарх не давал. Если исходить из того, что 2 главных иерарха ордена не в курсе происходящего, то напрашивалась версия о том, что братьев русского крыла ордена сейчас резали не хуже овец на заклании, потрошив из них их астральных братьев. И этот вариант нравился мне куда меньше, чем основной, где виноват был наш местный орден. Тут хотя бы было понятно, что делать. Грохнуть этих 2 тварей и дело с концом. Но если это не их рук дело, то тогда возникал соответствующий вопрос. А чьих тогда? «Отправь ищеек из числа тех, кто жаждет получить себе астрального брата. Пусть проверят места жительства не явившихся. Должно быть хотя бы какое-то объяснение. Не разразилась же внезапно некая эпидемия, о которой мы ни сном, ни духом», — отдавал приказание глава. «И никого из братьев за пределы храма не отпускать ни под каким предлогом до моего особого распоряжения». Настоятель коротко кивнул и тут же удалился выполнять приказы. Я мысленно поблагодарил главу ордена за содействие, как бы дико это ни звучало. Если потрошить орденских в городе не будут, значит, в конце концов явятся за ними сюда, либо не явятся вовсе. Заставив паучка соскользнуть с балахона настоятеля храма и запрятаться в самый темный угол кабинета главы ордена, я поднялся на горе в небо. Если это не дело рук ордена, то необходимо было отыскать границы гекатомбы до того, как она наберет силу и полыхнет. Я не хотел бы на своей шкуре ощутить цель, ради которой она была создана. В воздухе я неожиданно услышал треск и скрип, и даже оглянулся по сторонам, не понимая, что же такое я слышу, пока в поле моего зрения не оказалась тройка костяных виверн со всадниками. Кажется, Керимовы отправили своих на подмогу прочесывать столицу. Внизу под магическим взором виднелась зеленовато-болотная дымка, тянущаяся со стороны городского кладбища и накрывающая постепенно столицу. Пришлось скинуть с себя отвод глаз и вынырнуть из темноты недалеко от Керимовых. Сейчас, пожалуй, они были единственными, кто мог действительно мне помочь. Одновременно с моим появлением ударил в небо огонь на одной из кремлевских башен, а вслед за ним раздался сигнал сирены, возвещающий о временном введении чрезвычайного положения на территории столицы. Из всех громкоговорителей было объявлено о внеплановых учениях Министерства обороны. На повторе транслировалась просьба всем жителям столицы не покидать дома и забаррикадироваться внутри. Мелодичный женский голос сообщал, что от строгого выполнения рекомендаций зависели жизнь и здоровье каждого подданного империи. Значит, все-таки принц решился на введение войск в столицу. Вслед за регулярным повторением сигнала сирены над столицей взвился ввысь защитный купол, судя по всему, перекрывающий выход и вход на территорию столицы, что тоже было немаловажным. Подобная предосторожность предусмотрительно перекрывала возможность выхода всем диверсантам, устроившим жертвоприношение в столице. Приблизившись к костяным вивернам, благодаря ночному зрению я отметил, что знаю одного из наездников. Это был один из сыновей главы рода Керимовых, Мурат. Если не ошибаюсь, он в свое время пришел на помощь бабушке во время нападения на нас с Эльзой в Химерово. Тогда толком познакомиться мы не успели в связи с моим магическим истощением, зато сейчас появилась такая возможность. «Не скажу, что вечер добрый, князь», – поздоровался со мной Керимов, тоже узнав меня в темноте. «Но скажу, что рад встретиться с вами в небе. Благодарю за предоставление химеры для доставки отца в резиденцию и за возможность оперативно защитить родной дом. Отдельно отмечу вашу позицию по защите всего остального населения столицы. Как-то не ожидалось столь рациональных и активных действий от юноши вашего возраста. Как я уже не единожды говорил, возраст – это недостаток, который со временем проходит. Тяжелые времена требуют быстрых и ответственных решений». «Вы правы, князь», – склонил голову Керимов. «Будем делить патрулирование по секторам?» – сразу же уточнил он. «Вы знаете, я бы хотел обратиться к вам за помощью». Нужно было видеть удивленный взгляд Мурада. Видимо, он не привык к тому, чтобы кто-то искренне обращался за помощью, с учетом спесивости и раздутого самомнения большинства местных дворян. «И чем же я могу вам помочь?» «Дело в том, что Чаош рода Ирага прибыл ко мне сегодня на званый ужин, столкнувшись накануне непосредственно с той самой угрозой внутри столицы, которую мы пытаемся купировать. Он считает, что все происшествия складываются в единую гекатомбу. Мне ли вам объяснять, что такое гекатомба?» «Нет, не стоит. Я в свое время хорошо изучил сей предмет не только в теории, но и на практикуме. Лучше б с таким сталкиваться пореже». Неуютно повел плечами Керимов. «И чем же я могу вам помочь?» «Как вы знаете, основной элемент гекатомбы – это смерть, по сути, жертвоприношение. И вы со своим даром лучше всех сейчас видите полыхающую цепочку множественных смертей в столице». «Юрий Викторович, вы представляете количество смертей, еженочно происходящее в столице? Я боюсь, что вычленить те смерти, которые нам нужны, будет очень и очень сложно», — с сомнением возразил Мурад. «Ну почему же сложно?» — пришлось мне возразить. «Дело в том, что смерть обычно все-таки явление единичное, если мы не имеем дела с эпидемией. В нашем же случае вы будете видеть вспышки смертей гроздьями. Если не виноградными, то по 2-3-5 человек разом. Они должны быть теоретически ярче. Дело в том, и я прошу вас, попытайтесь отыскать некую закономерность. Если вы чувствуете эманации смерти, в том числе и недавней, попытайтесь сопоставить смерти в единый рисунок той самой гекатомбы». «Но для чего?» — все еще не понимал Мурат моей идеи. «Для того, чтобы попытаться разрушить ее до того момента, как она наберет силу». «То есть слухи о владении вами резонансом не врут?» — в лоб спросил меня маг смерти, пристально вглядываясь мне в лицо в поисках ответа. «Вне зависимости от слухов, долг каждого дворянина и подданного империи при возможности вмешаться и не допустить гибели невинных жертв. Я не опровергал и не подтверждал слухи, бродившие по столице. Мало ли какие артефакты есть у Мурада. И еще покажут, что я лгу. Слава лжеца мне была не нужна. Но Керимов понял меня правильно. Он лишь улыбнулся криво одной половиной лица и кивнул. Ну что ж, тогда, пожалуй, нам стоит подняться несколько повыше для того, чтобы попытаться рассмотреть то, что вы желаете увидеть. Мы поднимались все выше и выше. Меня же неустанно преследовало чувство, что мы опаздываем, как будто бы мы на шаг позади какого-то невидимого кукловода. Поднявшись на высоту метров 500, а может быть и больше, Керимов раскинул руки, закрыл глаза и принялся шевелить пальцами, словно распутывая нити пряжи. Я же буквально видел, как от его пальцев расходились во все стороны зеленые паутинки. Цвет этот был не таков, как цвет магии Эльзы, мне даже не объяснить. Просто не таков на уровне ощущений и интерпретации. По паутинкам расползались клубы света во все стороны, накрывая столицу под нами зеленовато-салатовой дымкой. И под этой дымкой, меняющей цвет в сторону насыщенно-изумрудного, все сильнее проявлялись искорки, словно маленькие камешки начинали отблескивать на теле столицы. Яркость освещения как будто бы уменьшилась, а искорки смертей стали проявляться ярче. Сколько продлилась сенсорика Керимова, я бы даже не сказал. Ведь все это время я, дорезив глазах, всматривался вниз, постепенно вычленяя конструкт гекатомбы. А имела она в данном случае конструкт спирали, словно у моллюска Рапана. Более широкий круг опоясывал рабочие кварталы столицы. Следующий, постепенно сужаясь, огибал торговые и мещанские кварталы. Третий виток окольцовывал дворянские усадьбы. А пиком спирали стал императорский дворец. И сейчас я видел, как одна за одной зажигаются гроздья смертей в этой спирали, как будто бы она вот-вот должна была полыхнуть. Не дожидаясь окончания работы Керимова, я ухнул вместе с гором камнем вниз, пытаясь пересечь и перерезать ту нить, которая как раз-таки и соединяла пик гекатомбы, находящийся под Кремлем, со следующим витком, расходящимся на дворянский квартал. Я знал это место. Там был мост через реку Великую. Это место было самым удобным для усекновения пуповины гекатомбы и попытки отрезать дворец от всего остального жертвенного конструкта, нарушив выверенную спиральную структуру. Приближаясь к воде, я видел пульсирующую под ней болотного цвета тетиву энергии, натянутую словно струна и готовую вот-вот лопнуть. Я отправлял пустотные серпы один за одним, но не мог перерезать энергетическую нить. Глубина реки в этом месте была больше 5 метров. Толща воды рассеивала мои магические потуги, потому я набрал полную грудь воздуха и погрузился внутрь реки вместе с гором. Рука трансформировалась в когтистую лапу, на когтях которой сияла голодная пустота. Когти прошли сквозь энергетическую нить конструкта, и на мгновение я возликовал, чтобы в следующий миг увидеть, что гекатомба не была разрушена. Она наполнилась энергией и взорвалась. Глава 2. В себя я пришел от дикого визга. Голова раскалывалась, да и собственно раскалывалось все. Тело как такового я не чувствовал. Как будто его испарило к чертовой матери энергией, полыхнувшей из гекатомбы. Едва продрав глаза, я решил, что, видимо, успел где-то удариться головой, ибо объяснить следующее я просто был не в силах. Я лежал посреди моста, ведущего к дворцовому комплексу Кремля, а меня от стаи тварей, чем-то похожих на бронированных волков, только с красными глазами, клыками размером с мою ладонь и в холке размером с лошадь, защищали 3 розовые фигуры. Причем 2 из них были кислотно-розовые, еще и демонические. А 3-я явно была гором, который старательно ловил всех желающих пробраться ко мне в прыжке и ударами лап отправлял в реку. Даже глаза пришлось продрать от такой сюрреалистичной картины. «О, начальство проснулось!» Радостно возвестил о моем приходе в себя гор. «Так пусть присоединяется к веселью!» Отозвался Кротхан. «Здесь на всех хватит!» Я с трудом собрался с мыслями и проверил собственный резерв. тот едва ли не впервые за все время был полон. Причем полон магии непонятного цвета. Куда же пустота только девалась, спрашивается. Ну да, боги с ним. Нужные конструкты я знаю, а уж какой силой их наполнять сейчас уже без разницы. «Поберегитесь!» — крикнул я демонам, и те резко припали на одно колено. Я же выпустил из себя вихрь пустотных серпов, которые со свистом рассекали сухожилия на лапах волков-переростков. Те взвыли, но атаковать не перестали, лишь замедлились. Воздух наполнился кровью, даже дышать стало сложнее. «Не вставать!» Отдал я приказ и выпустил следующий вихрь, но на сей раз пустотных игл. Этими конструктами я целил по глазам, ведь шипованные наросты поглощали и рассеивали большинство ударной мощи серпов, сработав лишь на лапах. Теперь крови было меньше, иглы протыкали глаза и местами достигая мозга. Дорога на подходе к мосту была усеяна трупами. Отсутствие новых противников дало возможность небольшой передышки. Что я пропустил? Демоны вместе с Гором принялись наперебой меня осведомлять. Гекатомба полыхнула, ты потерял сознание. Я вытащил тебя из воды на мост, чтобы ты не нахлебался. Из переулка валом поперли волки-переростки. Пришлось держать оборону с крылогривами посреди моста, ибо подниматься с бессознательным телом в воздух я не решился. Вдруг еще свалишься. Лови тебя потом в полете. Какое-то время мы продержались, но когда нас оттеснили почти вплотную к тебе, вырвались наружу из заточения эти два розовых чуда без перьев. Коротко и по делу отчитался Гор. С ними уже повеселей стало. Кто бы говорил. На себя посмотри, ящерица розовая. Огрызнулся Кратхан. Похоже, моим подселенцам магии рассвета досталось с лихвой. Надеюсь, их цвет со временем изменится. Не всю же жизнь им щеголять развесело-розовой расцветкой. Хотя, что уж говорить, на мне шкура Горга и та отливала под уличными фонарями розоватым оттенком. Увидят, засмеют. «Где остальные химеры?» – задал я вопрос. Вокруг было столько крови и тел, что я не мог разобрать, были ли среди них наши. «В небо отправил, когда демоны появились, чтоб зазря не убились», – ответил Гор. «По итогу ты примерно четверть часа был в отключке, а мы прикрывали тебя со всех сторон». «Что с остальным городом?» «А бес его знает. Уж извини, разведку в небе координировать было некогда. Тебя прикрывать надо было». «Тогда отставить разговоры. В седло и в воздух. Нужно проверить, как держится Кремль и остальные районы». Кратхан и Маливан тут же и стаяли, вернувшись обратно в свои артефакторные носители. Я же взобрался на гора, и мы взметнулись в воздух. «У тебя как с запасом энергии? Всего хватает?» Обратился я к гору, а то мало ли как он потратился, пока меня защищал. «Да я в жизни не был так запитан, как сейчас. У меня разве что из задницы молнии не стреляют. А скорость, маневренность и грузоподъемность на зависть всем. Я же как громотвод. Из тебя магия фонит, как будто ты каких-то батареек неизвестных наглодался. Так что летать можем хоть всю ночь, и то, мне кажется, даже часть от твоего резерва не вылетаем». Мы взметнулись в небо, и я магическим взглядом окинул столицу. К моему сожалению, от нормальной видимости не осталось и следа. Столица уже горела во многих местах. Улицы затянуло дымом, в воздухе гарь еще не особо чувствовалась, но внизу... Больше всего столица сейчас напоминала поле боя. Первым делом я обернулся в сторону Кремля, но дворцовый комплекс и вовсе не подавал признаков ведения боя. Защитное поле переливалось всеми цветами радуги. Под ним не угадывалось всполохом каких-либо конструктов. Неужто щиты дворца и такое выдержали? Закралась у меня сдержанно оптимистичная мысль. Или мне по случайности удалось выжрать в себя часть гекатомбы, как я и планировал? Отдача такая, потому что нарушил конструкт? В любом случае, сам факт того, что в Кремле все было спокойно, позволил мне переключить сейчас все внимание на остальную столицу. Как и предполагалось, район дворянских усадеб держался практически не понеся потерь. Сейчас он напоминал барную стойку, поверхность которой полностью покрывали перевернутые бокалы, рюмки и стаканы. А все потому, что каждая из усадеб в ответ на призыв Кремля укрылась под родовыми щитами самых разных форм. Волки-переростки, атаковавшие нас на мосту, пытались пробиться к аристократам, но получили жесткий отпор, причем не только щитами. Родовые гвардии успешно оттесняли неизвестных тварей от своих усадеб, испепеляя, уничтожая и выдавливая шаг за шагом со своей территории. Совсем другая ситуация была в рабочих и торговых кварталах. У них, кроме как сидения в заперти, особой защиты не было. Поэтому я направил Гора туда. И вовремя. На связь со мной вышли остальные химеры, успевшие разлететься по столице. Одна из них транслировала, как стая летающих существ набросилась на пару всадников в небе. Это было совсем рядом, на границе торгового и дворянского кварталов, и я рванул туда. Вблизи картина оказалась еще более неприятной. Стая летающих крыс практически облепила всадников и их питомцев своим весом, прибивая их к земле, и устроила себе трапезу. Под черным визгливым копошащимся ковром еще вспыхивали редкие всполохи магических конструктов, но настолько слабых, что общей ситуации они не меняли. Припомнились тренировки с Кицуна, где я имитировал за счет иллюзий различные конструкты стихийных магий. Ничего более подходящего на ум не пришло против такого полчища мелких противников. Пришлось ударить порывом ветра, буквально содрав с трех всадников летучих крыс, а после запустить вдогонку огненный смерч, который поджарил кровожадную стаю. Всадники ошалело озирались и, увидев меня, тут же рванули в мою сторону, правда, несущие их орлы были тоже изрядно потрепаны. Через несколько минут мы встретились в небе, и я понял, что вижу кого-то из волошиных. Причем узнал я их скорее по орлам. Всадники были настолько изгрызены крысами, что на них живого места буквально не было. «Спасибо, князь!» Прохрипел один из них, и по голосу я узнал провожатого, доставлявшего меня в свое время к волошиным для решения щекотливого вопроса. «Какого черта вы в небе делаете, если у вас из сил только призыв орлов, а жезлы напрочь разрядились?» «Так связанные мы!» Криво улыбнулся Волошин. «Координировали перемещение воинских соединений в разных концах столицы. А нас в небе перехватили». «Понятно. Успели передать информацию?» «Успели. Уже обратно летели, когда на нас эти напали из ниоткуда». «Летите ко мне. Там сестра вас подлечит». Дал я короткую наводку Волошиным. «Да и орлы у вас уже того и гляди скоро рухнут на землю. Отвоевались». Те лишь благодарно кивнули и полетели в сторону дворянского квартала. Я почему-то думал, что это Керимовых атаковали в небе. Но нет, ошибся. Куда же тогда делись маги смерти? К своим вернулись. Ответ обнаружился практически под ногами. Пока я просматривал глазами химер разные районы города в поисках нуждающихся в помощи, как те же Волошины, Гор заметил. «Ты только глянь, что внизу творится! Я думал, они и как птицы из портала летят. Они как крысы из-под земли лезут. Глянь, какие термитники под нами. Ударь огнем!» Я уже хотел было послушаться совета Гора, когда заметил, что термитники имели совершенно разную природу. Магический взор показал, что один более крупный размером с 2-3-этажный дом был тем самым порталом, через который лезли твари и расползались по городу. А вот второй... тот был значительно меньше. И твари лезли на него, а не из него. Под грудами копошащихся тел с трудом удалось рассмотреть бледно-салатовую дымку, наподобие той, которой Керимов сканировал столицу в поисках гекатомбы. Вот и отыскались маги смерти. Уж не знаю, куда подевались их костяные виверны, раз им пришлось сражаться на земле. По большему термитнику я без раздумий ударил огнем, чтобы хоть на время уменьшить поток тварей. По магам так не ударишь. Запустив в них воздушной волной, я тоже не достиг успеха. Нет, Керимовых я откопал, но только по пояс. Потому что те увязли в пирамиде трупов летающих крыс, часть из которых была окончательно упокоена, а часть не очень. Мурат даже не понял, откуда пришла помощь, лишь схватил за руки стоявших с ними спина к спине двух других магов и выдал кольцо салатового сияния, из-за которого часть трупов в пирамиде закопошилась и взмыла в воздух, атакуя своих бывших собратьев. «Вот, значит, как магия смерти работает», — мелькнула у меня мысль, глядя на зомбированных защитников Керимовых. Те еще держались, но один за одним падали на землю, раздираемые на части другими летающими крысами. А Керимовы, похоже, выдохлись окончательно, ибо просто стояли, смотрели, как умирают их зомби-крыски. Крылогривов отправлять за магами смерти я не решился. Мало ли еще шандарахнут с перепугу из последних резервов. А мне моих химер жаль. Потому создал иллюзорных каменных горгулей и отправил их за Керимовыми. Как существа условно живые, магии смерти они не боялись. По сути, это был временно оживший камень, поэтому магия смерти им была глубоко до лампочки. И я оказался прав. Маги даже не разобрались, кто к ним прилетел на последнем издыхании, ударив вверх волной смерти. Только горгульям она была нипочем. Вцепившись в обессилевших магов, они выдернули их из кучи тел и резко взмыли в воздух, пока остальные твари не опомнились. Керимовы трепыхались, пытаясь вырваться. Но стоило горгульям полететь в мою сторону, я крикнул, что было мочи. «Не дергайтесь! Свои!» Один из тройки, как и ожидалось, был Мурат Керимов. Разглядев меня на горе с розоватыми крыльями, он только с облегчением выдохнул. Крылогривы прямо в воздухе приняли новых всадников и сгруппировались поближе ко мне, чтобы мы смогли разговаривать. «Какого демона здесь вообще происходит, Мурат?» Непроизвольно перешел я на «ты». «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, князь!» С каким-то обреченным облегчением произнес маг смерти, поддержав мой отход от этикета. Не до того было. «Я уж думал, все, резерв почти на нуле. Мы держались сколько могли, оттягивая на себя этих тварей. Но откуда они только берутся, я не представляю. Мы по пояс стояли в трупах, и хоть бы хны, одних разрываем, берутся новые». «Уж у кого-кого. А у вас, я думал, проблемы с восстановлением резерва не будет», — хмыкнул я. «Тут эманации смерти вокруг хоть залейся». «Так-то оно так, но чем более потрепанный образец, тем тяжелее его контролировать и удерживать в подчинении. Мы на первую партию угрохали треть резерва. У каждого больше сотни тварей было в подчинении. Думали, сейчас быстро зачистим квартал. Остальное тратили на поднятие и контроль новых умертвий. Но только они погибали быстрее, чем мы успевали поднимать новых и вводить в бой. Казалось бы, должен был работать бесконечный круг, но по итогу тратили гораздо больше, чем успевали восстанавливать из мертвых». «А костяные виверны-то ваши где? С воздуха же удобнее, наверное, было бы», предположил я, уводя химер на круг над большим термитником. Уж больно не нравились мне внутренние бурления там. Да и вокруг мелкого термитника, устроенного Керимовыми, крысы заволновались, почуяв, что добыча ускользнула. «Рассыпались от недостатка магии», — пояснил Мурат. «Позже, как резерв восстановится, они соберутся как конструкторы вернуться на зов всадников». «Удобно», — мысленно признал я. «Почти как гор у меня. Тоже нужно постараться, чтобы уничтожить». Тем временем оба термитника пришли в себя и отреагировали на нас в воздухе, ринувшись в атаку единым фронтом. Уши заложило от яростного писка и хлопков кожистых крыльев. Стая тварей жаждала насладиться поздним ужином, главным блюдом на котором были мы. Уже по отработанной схеме я запустил сначала волну ветра, удерживая крыс на расстоянии, а следом отправил вдогонку волну огня, сжигая летающих тварей. Завоняло паленой шерстью, визг боли обрывался на отчаянно высоких нотах, когда обгоревшие тушки посыпались на мостовую. Судя по очумевшим взглядам Мурада и его родни, они совершенно не понимали, что происходит. Я, кажется, раскрыл собственные способности несколько сильнее, чем собирался. Пришлось выкручиваться на ходу. «Спокойно, господа Керимовы, а то у вас такой взгляд, будто у меня случайно вторая голова выросла. А это не голова, это всего лишь боевой скипетр. Я продемонстрировал артефакт, доставшийся мне от бабушки. «У вас вон тоже такой на боку болтается. Только вы отчего-то им воспользоваться не решили. Или разрядился он у вас?» Взгляд у Керимова был такой, будто он был маленьким ребенком, которому дали в руки самое желанное лакомство, позволили насладиться его вкусом, а после отобрали и уничтожили тут же на его глазах. Кажется, Мурад уже уверовал в чудо. Мой же вариант ответа несколько приземлил его на грешную землю. А дальше я услышал тихую ругань. Сильные маги настолько привыкли полагаться на собственный арсенал, что порой просто упускали из виду самые простые варианты защиты. А бабушка в свое время пояснила мне одну простую вещь вместе с передачей во владение собственного жезла. «Понимаешь, Юра», — говорила она, — «ведь по сути я сильна именно созданными мною тварями, моя сила в их послушности и готовности служить. Но, как бы я ни кичилась заслуженным статусом архимага, один на один против любого из магов я ничего не сделаю без набора защитных артефактов, коими я утыкана словно новогодняя елка, и без боевого скипетра, который я чуть ли не единственная из архимагов использую по назначению. Поверь мне, меня в легкую смог бы раскатать даже самый банальный маг уровня магистра. Поэтому никогда не пренебрегай тем, что есть под рукой. Ты должен уметь вести бой самыми различными средствами, с артефактами и без них, с боевым скипетром и Бизонова, на собственном резерве и на заемном. И лишь тогда ты повысишь собственные шансы на выживаемость». Все это, но несколько в сокращенном варианте, сейчас я прочитал во взгляде Керимова. Он, с одной стороны, костерил себя, на чем свет стоит, забыв о самом что ни на есть доступном оружии, всегда находящемся под рукой. А с другой стороны, он старательно пытался скрыть собственное разочарование. Сам же я прекрасно понимал, что подобная отмазка сработала лишь на этот раз, и то потому, что нижнюю половину моего тела и руки не было отчетливо видно среди шипов гора. «И да, Мурат Алиевич, позвольте дать совет». Обратился я к магу смерти, переводя его мысли на совсем иную тему. Тот лишь кивнул головой. «Для того, чтобы у вас был непрекращающийся приток энергии, качайте магию смерти напрямую из гекатомбы. Уж что-что, остаточных эманаций смерти там более чем достаточно. Поддерживает же она каким-то образом открывшиеся порталы, откуда лезут эти твари. Если вы будете качать напрямую из конструкта, ваш резерв никогда не оскуднеет, до момента, пока хотя бы капля энергии останется в гекатомбе. А если закончится... этим вы ускорите конец происходящего ада». Во взгляде у Керимова будто бы защелкали шестеренки, встающие на место. Кажется, столь простой и действенный способ, предложенный мной, может и приходил ему на ум. Однако же чего-то он не стал его воплощать в жизнь. «А кстати, почему вы так не сделали?» «Где-то здесь неподалеку была вспышка, похожая на открытие портала. Мы пытались отыскать это место, чтобы закупорить его, уничтожив первую волну тварей и натравив ее на все последующие. Они должны были устроить столпотворение на входе и не допустить проникновения остальных тварей сюда. Только вспышек больше не было, прорыв мы не нашли, а сами увязли у подножия водонапорной башни». Говорить Керимовым, что водонапорная башня и была тем самым прорывом, я не стал. Полетят еще геройствовать с пустым резервом на моих химерах, а мне их опять спасай. Но по сути действия Мурада достойны были уважения. Перекрой он прорыв, спас бы гораздо больше жизней в моменте, чем если бы питался напрямую из гекатомбы и постепенно выпитывал ее. «Князь, можем ли мы воспользоваться вашими химерами?» Вывел меня из задумчивости Керимов. «Да, пожалуйста. Вы структуру гекатомбы видите?» «Вижу, как не видеть», – отреагировал Мурат. «Как только встанем на точку, отпустим ваших птичек. Вдруг еще кому-то жизнь успеете спасти». Я передал приказ химерам доставить Керимовых до точки назначения и возвращаться после этого домой, тихо радуясь тому, что не пришлось спроваживать лишних свидетелей. С высоты очень хорошо было заметно пылающее болотным цветом жерло портала, расположившееся внутри водонапорной башни. У такого расположения были как плюсы, так и минусы. К бесспорным плюсам я относил малую площадь. Это не целое болото крови развесовывать под хохлому. А вот к минусам – неудобное место расположения. Портал бурлил в глубине башни. Закрыть его, не забираясь внутрь, не представлялось возможным. Что-то мне подсказывало, что пробираться внутрь сквозь поток летящих навстречу тварей мне не понравится. Но деваться было некуда. Один раз закрыть разрыв ткани реальности уже получилось, значит, нужно хотя бы попробовать. Гор с Войдом мою идею восприняли единодушно. «Ты рехнулся!» «Да ладно вам! Поставлю воздушную волну, которая будет на входе отгонять этих тварей, сам в этот момент разрисую конструкт, стяну ткань реальности и все. Ничего же сложного!» «Да-да-да! Именно так начинаются все истории с заведомо самоубийственным концом!» Прокомментировал мой план Войд. «Ты спускаться-то вниз как собираешься?» Конструкция водонапорной башни предполагает наличие лестницы внутри. Доставьте меня на верхушку или подлетим к стене. Сделаю с помощью магии иллюзий отверстие и спущусь дальше по лестнице. Все будет нормально. «Мы ведь тебя все равно не переубедим, ведь так?» – спросил Войд. «Именно. Нужно хотя бы попытаться». Не знаю, сколько таких порталов открылось, но даже этого хватает за глаза, чтобы кошмарить сразу несколько районов. Поэтому нельзя пренебрегать шансами их закрыть, тем более, что я думаю, что Керимов уже должен был присосаться к эманациям магии смерти от гекатомбы, и подпитка портала должна была ослабнуть. «Ладно, полетели», – сдался Гор. «Только меня в свое ничто не убирай, в случае чего страховать буду, наматывая круги вокруг и отвлекая на себя этих тварей. Все равно они хрен до меня догрызутся, у меня чешуя, ого, какая вместе с шипами!» «Демонов своих выпусти», тут же отреагировал Войд. «Пусть прикрывают тебя, пока ты своими художествами кровавыми заниматься будешь». Это был тот редкий случай, когда Войд сам ратовал за то, чтобы выпустить демонов, при том, что откровенно их недолюбливал. «Да, мамочки, все сделаю, как вы говорите», — хмыкнул я, заходя на вираж к водонапорной башне. Гор завис где-то на уровне третьего этажа. В своих предположениях о высоте башни я ошибся, ибо надо мной возвышалось еще этажа два как минимум. С помощью магии иллюзий, сделав отверстие в стене, я перебрался внутрь и ступил на старенькую деревянную лестницу. Она жалобно заскрипела под моим весом. Жерло портала бурлило, готовясь исторгнуть новую партию тварей. Запустив вниз воздушную волну, я принялся спускаться по ступеням. Добравшись до марева портала, бурлящего болотной жижей, я вспорол себе когтем шкуру, пуская кровь, и принялся разрисовывать руны по памяти, как делал это в резиденции Волошиных. Во второй раз рисовать получалось гораздо быстрее. Правда, приходилось концентрироваться. С одной стороны, для того, чтобы удержать воздушную волну, а с другой стороны, для того, чтобы отчасти попытаться ослабить приток энергии из гекатомбы, впитывая ее в себя. При этом и так заполненный источник распирало, грозясь стошнить излишками энергии. Поэтому я усилил мощность воздушной волны и выпустил демонов, перенаправив часть силы на их подпитку. Будто почувствовав, что я собираюсь перекрыть проход в их родной мир, летучие крысы принялись атаковать меня сверху через пробитую крышу. Но демоны прекрасно справлялись со своей задачей по моей защите. Ткань реальности медленно дрожала, но стягивалась, послушная моей воле. И именно это усилие наконец-то принялось опустошать мой резерв. Все остальные не справлялись с подобной задачей. Размер прорехи между мирами медленно уменьшался, когда я почувствовал под ногами толчок. За ним последовал еще один. Уж чего-чего, а землетрясений в столице явно быть не могло. Здесь абсолютно не сейсмически активная зона. Приказав себе не отвлекаться, я словно завороженный следил за сужающимся зевом портала. Усиливающаяся тряска нервировала, одна из стен подалась вверх и покрылась сеткой трещин, грозясь обвалиться внутрь. «Ну уже, чуть-чуть осталось», Давай!» Словно мантру повторял я, когда сухой треск и грохот заглушил мои слова. Время замедлилось, и стены башни обрушились внутрь. Глава третья. Прорыв все-таки затянулся, но мне пришлось прождать еще целых 5 секунд, удерживая над головой сложившиеся стены водонапорной башни. При этом я слышал, как тихо матерятся демоны, готовясь прикрывать меня собственными телами, а где-то за пределами слышал крики Гора, матерящегося не менее яростно и гораздо более громко, рассказывая, в каком гробу он видел мои гениальные идеи. Однако же стоило ткани реальности окончательно срастись, как будто бы и дышать стало легче. Нижний воздушный щит удерживать отпала необходимость, и сместившись к одной из стен, все еще опасно накрененных, я пробил в ней магией иллюзий выход и подозвал к себе Гора. Стоило мне перебраться на Химеру, как демоны тут же скрылись в собственных артефактах, понимая, что надобность в них отпала. Я же отпустил воздушную волну, удерживавшую башню от окончательного разрушения. Грохот стоял такой, что уши заложило. Столб пыли поднялся над остальными городскими зданиями, скрывая нас от остатков стаи летающих крыс. Гор быстрыми взмахами взмывал в небо и попутно ставил меня в известность. «Здесь такая хтонь творится в столице! Что, судя по всему, пока ты закрывал прорыв с внучками, появился дедушка!» «Какой нахрен дедушка? Ни черта не понял в твоих аналогиях!» «Смотри!» Гор указал вниз, где я увидел, как по спирали натурально поднимались в высоту здания, когда под ними проползло нечто большое. Настолько большое, что 3 5-этажных особняка дворянских родов взмывали вверх на несколько метров и после опадали на прежнее место вместе со своими щитами. Самым неприглядным было то, что эта подземная тварь явно шла по спирали, собирая последние крохи энергии из гекатомбы. Направлялась она не куда-нибудь, а конкретно во дворец. Только здесь вырисовывалась вполне адекватная система. Магически неодаренное население столицы должно было стать кормом для летающих крыс. Аристократы, предполагалось, увязнут в бою с шипованными волками-переростками, а самому Кремлю должно было достаться это. Если первые 2 градации тварей явно не имели магического дара, то в последней я был не уверен. Тварь такого размера вполне попадала под описание эрго. Но для того, чтобы рассмотреть, нужно было ее увидеть вживую. Под землей, под толщей зданий и так подсвеченных всевозможными артефактами, рассмотреть собственное магическое свечение твари было нереально. С другой стороны, я искренне надеялся, что защита Кремля каким-то образом не пропустит эту зверушку внутрь. Ведь щит стоял на дворцовом комплексе неслабый. Вот только моим надеждам не суждено было сбыться. Стоило твари поднырнуть под реку, как та вспучилась ледяными иглами на несколько метров ввысь, создавая естественный барьер для проникновения в Кремль извне. А затем защита дворца с мелодичным звоном рассыпалась осколками. В следующее мгновение во внутреннем дворе дворцового комплекса начала подниматься вверх огромная змея с раздутым капюшоном сапфирово-синего цвета и огромными глазищами. Она была такого размера, что немаленький дворцовый комплекс казался для нее гнездовьем, в котором змея постепенно скручивалась в кольца, выползая из-под земли. И сейчас, глядя на эту тварь без преград, я явно заметил вокруг нее собственное магическое сияние. Брат Астерий сохранял спокойствие. Все шло так, как нужно. Императрица, верная собственной клятве и желающая наконец-то избавиться от нее, выполняла все его указания. Тем более, что любой артефакт не смог бы определить, что делает она это по принуждению. Ведь у императрицы было явное и искреннее желание наконец-то избавиться от долгов юности. Что же касается принца, он сам виноват в сегодняшней ситуации. Брат Астерий дважды привозил ему кандидаток, подходящих в невесты, а он первых забраковал по причине неподходящей внешности, Но здесь Астерий и сам несколько прокололся, не ожидая, что в сокровищницах российской императорской короны есть артефакт подобной силы. А следующим кандидаткам, официальным дочерям герцога Миланского и одной внебрачной, дал отворот-поворот на основе того, что не планирует столь рано обзаводиться супругой. Ну и сам виноват. Планы брата Астерия совпали сразу же по нескольким направлениям. Он прибыл в империю для того, чтобы укоренить собственные силы в ней и ослабить брата Бризе, который в свое время сбежал сюда, чтобы не быть убитым, как один из уникумов, не без права получивший то, что ему не причиталось. Этот подкидыш и недостойный умудрился перехватить себе чужого астрального брата, предназначавшегося явно не ему. И теперь, благодаря его подсказкам, брат Бризе выстраивал собственное крыло ордена в Российской империи. Этого брат Астерий позволить чужаку не мог. Российская империя была предназначена кормушкой совершенно другому астральному брату, никак не какому-то выскочке. И сейчас брат Астерий планировал убить сразу двух зайцев одним ритуалом. Во-первых, ослабить орден брата Бризе, а заодно по возможности уничтожив и этого отщепенца, слишком много возомнившего о себе, и освободить место на российском императорском престоле для собственных ставленников. А для этого гекатомбы было мало. Для этого нужно было вызвать специальную тварь, элементаля льда, всеми фибрами души ненавидящего огонь пожарских. Змей-элементаль должен был при любых вариантах пощадить императрицу с дочерью, ведь те были носительницами родственной стихии, в то время как сам принц был исконным пожарским. Его-то и нужно было из-за своеволия и несговорчивости сместить с престола. И все шло по плану. Жертвы приносились, орден усиливался, противник слабел, сам того не зная, гекатомба напитывалась силой для того, чтобы раскрыть необходимые порталы и выпустить на гора тварей. На пике же гекатомба должна была пробить ткань реальности и притянуть из вечного противника огненной стихии. Но все пошло не так, как надо. Принц, обычно засиживавшийся в собственном кабинете до полуночи и разбиравшийся с бумагами по государственным делам, вдруг решил направить свои стопы на званый ужин в дворянский квартал, в то время как элементаль должен был пробиться напрямую в Кремль и там выполнить свое предназначение. Однако же корректировать план на ходу брат Астерий не стал, более чем уверенный, что такой ответственный юноша, как принц Андрей, узнав о массовых беспорядках в столице, так или иначе вернется во дворец. И он не ошибся. Еще до полуночи он заметил принца, шагающего по коридорам Кремля в кабинет матери, которая всеми силами удерживала собственных советников от введения чрезвычайного положения в столице. Ей осталось выиграть не более получаса времени, когда гекатомба должна была полностью запитаться. Брат Астерий чувствовал, как одна за одной эманации смерти формируют нужный ему конструкт, как они объединяются, сливаясь мелкими ручейками в единую полноводную реку, вот-вот готовую пробить заслоны мировой ткани реальности и открыть дорогу его звериной армии. Принц успел поднять тревогу, но в сущности, в плане брата Астерия это ничего не изменило, лишь слегка усложнило задачу для прорвавшихся из-за грани тварей по выковыриванию из домов неодаренных простецов. В то же время их смерти только будут подпитывать уже активированную гекатомбу. Собственно, наибольший расчет у брата Астерия и был на рабочие и торговые кварталы. То, что аристократы примут бой и будут держаться, он не сомневался. Хоть черная сотня и ослабела стараниями брата Бризе, однако же все еще до конца не сдавала позиций, огрызаясь и воюя с помощью архимагов. «Большинству из которых в аккурат исполнилось что-то около 100 лет. Мальчишки!» Про себя думал брат Астерий, астральный брат которого недавно разменял 300 лет. Брат Астерий был уже 3-м его носителем и прекрасно знал, чего добивается его симбионт. Столица пылала, столица гудела, столица изливалась кровью и эманациями смерти, а гекатомба вот-вот должна была рвануть, пробив брешь и открыв дорогу элементалю льда. Но в тот момент, когда гекатомба достигла наивысшей точки запитки, что-то пошло не так. На мгновение она моргнула, будто часть силы из нее кем-то была выпита. Казалось бы, незначительное вмешательство, крупица силы. Но именно ее не хватило для того, чтобы окончательно пробить брешь. И тогда брату Астерию ничего не оставалось сделать, кроме как направить свои стопы на дворцовую кухню и устроить еще одно жертвоприношение прямо там. Белая ряса хорошо скрывала множество кармашков, в которых расположились самые различные алхимические зелья, в том числе и зелье сна. Разбив склянку на кухне и дав возможность испариться зелью, брат Астерий через несколько минут вновь вошел туда для того, чтобы использовать уснувшие тела слуг по собственному разумению. Давненько он уже не расчерчивал подобные конструкты для того, чтобы разово произвести жертвоприношение и пробить брешь. Но руки помнили опыт молодости и точно вырезали на телах несчастных необходимые знаки и руны, наполняя их тьмой из другой алхимической склянки. На все про все потребовалось не менее четверти часа, а может быть и чуть больше, прежде чем жертвы дошли до нужной кондиции и отравления. Короткие удары в сердце оборвали их жизнь, а вместе с тем вспышка энергии, наконец, восполнила недостачу в конструкте гекатомбы, тем самым истончив ткань реальности и позволив брату Астерию использовать манок для элементаля. Он попросту поджег кухню. Что может сильнее раззадорить элементаля холода и льда, чем открытое пламя? И змей откликнулся. Он использовал точки гекатомбы для пробивания к Кремлю. От его движений содрогалась земля, вспучивались целые кварталы, поднимаясь и опадая, повинуясь его воле, а огонь лишь сильнее раззадоривал тварь. В момент, когда защита Кремля со звоном осыпалась, брат Астерий осторожно ушел в тень и уже оттуда принялся наблюдать за падением российского императорского дома. Когда-то давно подобным же образом братьям удалось низвергнуть императорский дом Скандинавской империи. Тогда их столицу разрушил элементаль огня, и на месте бывшего Изборга, старинного города с многовековой историей, нынче остался выжженный кратер с оплавленными камнями. Сама же империя прекратила суверенное существование. «Посмотрим, сколько продержатся пожарские, прежде чем на их престол взойдет нужное королевство и ордену марионетка». Разрушение защитного купола над Кремлем позволило увидеть некоторые другие детали, кроме огромной магически одаренной змеюки, появившейся из ниоткуда. А именно то, что один из флигелей дворца сейчас полыхал пламенем, явно привлекая внимание ледяной твари. Кроме того, от нее во все стороны расходилось не просто синее сияние, а еще и самый настоящий живой лед. Но в первую очередь волна этого льда выплесками направилась в сторону пылающего флигеля, начинавшего чадить черными клубами в небо. «Гор, во дворец!» – коротко приказал я. «Может, не надо?» – осторожно возразила Химера, медленно поворачивая в сторону Кремля. «Ты себя сейчас вообще бессмертным возомнил? Посмотри на нее и на нас размером! Это тебе не с летающими крысами бороться! Тут тварь размером побольше будет. Да и попегайские гориллы по сравнению с ней просто красотки были. Хоть и сами повелевали той же стихией, что и эта ледяная змеюка. У этой на всю морду написано, что она ни разу не добрая и неразумная». «Кстати», — задумался я, — «а ведь если это Эрк, то с ним можно попытаться договориться». «Ну-ну, попытайся с ним договориться. Только в состоянии замороженного куска мяса сильно не пообщаешься». В любом случае, от Горга мне досталась некая сопротивляемость магии, возразил я, поэтому с одного плевка, по идее, убить он меня не должен. Полетели. Гор хоть и с недовольством, но согласился. Чем ближе мы подлетали к дворцу, тем явнее виделись летящие в сторону змеи заклинания, которые ей были глубоко по боку, поскольку каждое заклинание еще в полете отбивалось некой сферой, больше напоминавшей сетку или соты пчелиные. В моменте, когда заклинание попадало в какую-то из сот, сота мигала, оплавлялась и тут же зарастала новым прозрачным льдом. Если бы не магический перелив этой защиты, я бы и вовсе думал, что защиты как таковой нет. Такой прозрачной она была. Атакующие заклинания попросту исчезали где-то на подлете. Опять же, если бы не синеватый цвет магии и не ползущий лед от змеюки, можно было бы подумать, что змеюка одной со мной стихии – пустоты, и просто пожирает направленные на нее конструкты.